Моя малышка потопала к себе на службу, а я, позавтракав, отправился на съезд. По пути купил «Правду», почитаю в перерыве. «Ты чего такой заведенный?» — шепчет мне Ленка. «Да все нормально», — отмахиваюсь. «Вы как вчера посидели?» «Хорошо посидели. Правда, твой Виктор по морде получил. Синяк будет точно». «По морде?» «Мне стало стыдно, что бросил друга в ресторане, где наверняка было полно пьяных. А он чё?» Вломил в ответ: «Нет». Ленка как-то странно на меня посмотрела. «Лопух, я бы ответил. Ты бы стал бить женщину громче, чем надо», — прошептала соседка. И на нас тут же обернулись и дядька спереди, и училка слева. Его Ирка ударила, что ли? Хм, наверное, было за что. Приставал, поди, подлец. С облегчением вздохнул я. Получается, в таком разе я и не виноват вроде. Нет, не приставал, но за дело. Ленка недовольна вниманием нашего ближайшего окружения, но все-таки поясняет, почти уткнувшись носом мне в ухо: «Ирка злая была, что его выбрала, а не тебя. Ты просто большой очень, а она маленькая. Вот она и испугалась. У нее был до этого друг такой же крупный, как ты. Так ей некомфортно с ним было. Ну, ты понимаешь». Сижу, перевариваю простодушное пояснение соседки. Эти прокурорши, оказывается, медичкам фору дадут в плане отсутствия комплексов. Что же получается? Витька продинамил Ирку, за что и схлопотал по физиономии, а сама Ирина — девица настолько свободных нравов, что изначально оценивала нас с другом с точки зрения совместимости в койке. Ну и дела. Вот даже не знаю, повезло мне или нет. С одной стороны, девушка симпатичная, с другой — а вдруг я бы тоже заортачился, ходил бы с синяком сейчас. На съезде, между тем, начались выборы. Совет министров СССР целиком ушел в отставку, и Горби предложил кандидатуру Рыжкова на пост председателя этого органа. Тот вышел и довольно долго нудел про экономику. Намного быстрее избрали председателем народного контроля, есть и такая организация сейчас, некого Колбина. Чем занимается этот самый народный контроль, память мне не подсказала, ни нынешнее, ни прошлое. Затем выбрали генерального прокурора, председателя Верховного суда и главного арбитра. Тоже неясно, зачем последний нужен. Далее были выборы в комитеты Верховного Совета, коих было целых 14 штук. Но там все просто: называли списки и голосовали почти единогласно. Я и забыл, что у нас две палаты, и когда мою фамилию не назвали нигде, даже в комитет по делам молодежи меня не включили, я уже обрадовался. Но рано. Тут же стали выбирать комиссии Верховного Совета по делам национальностей. Их было меньше, но в списках я уже был. В комитет по культуре и прочему меня не выбрали. По национальной политике и межнациональным отношениям, тоже мимо. Жирный, наверное, комитет по товарам народного потребления, бытовым и прочим услугам на этот раз обойдется без меня. Я попал в четвертый комитет по вопросам социального и экономического развития союзных и автономных республик и прочих национальных образований. Председателем этой комиссии избрали некоего Эдуарда Сайона Вилкоса, и завтра после 4 у нас состоится первое заседание комиссии. Надеюсь, расскажут, что к чему. Дед, а ему, судя по дате рождения, ровно 64 года, выглядел как и положено литовскому интеллигенту: вытянутый, светловолосый, с флегматичным лицом. В общем, типичная прибалтийская замороженная скумбрия. Костюм приличный, даже элегантный. А вот галстук совсем не в тему. Вышло так, что я про дядю немного слышал от членкора из Уфы. Этот Вилкос по образованию то ли математик, то ли кибернетик, и, как сказал мой нетрезвый источник информации в лице Григория Валентиновича, совершенно не от мира сего, весь в науке. Я почему обратил внимание? Так этот глава моего комитета шустрит в области теории игр, а у меня как раз правая рука, Александра, опытный игротехник. Во всяком случае, так про нее отзывался известный гуру учебно-игровых игр Щедровицкий, когда я с ним встречался. Хотя, может, я что-то путаю, и это не математика, а общение и коммуникации. Много воды утекло с тех пор. Ах да, точно, там были рефлексивные игры. Вот ведь понапридумывают. Уже ближе к вечеру меня, как и обещал, нашел Власов и отвел в сторону для приватного разговора без лишних ушей. Все-таки проморгали мы как ант, хмуро начал он. Сегодня там опять кровь пролилась. Толпа погромщиков ворвалась в город, ров захватили, всех задержанных выпустили. Меня передернуло. Хотелось выругаться матом, но сдержался. А вывозить турок почему не стали? Угрюмо спросил я, досадуя, что мои попытки изменить ситуацию не сработали. Да пытались, но люди упрямы. Уезжали единицы, никто не хотел оставлять дома и квартиры. Теперь вот горят они, и на станции пожар. Но утром успели перебросить десантников из 105-й. Думаю, больших жертв не допустим. Ты, если будешь своей знакомой звонить, ну, Шахназе, скажи, что ее дядя сейчас в больнице в Фергане. Операцию сделали, но пока без сознания. Медики говорят, прогнозы хорошие. А что с ним? Встревожился я. Точно не знаю, вроде контузия и огнестрел. МД видно, не прятался за чужие спины. Такого бы наградить. Мысль хорошая, скажу Вадиму. Нам сейчас нужны положительные моменты, а то одна чернуха в новостях. Представляешь ситуацию, по советской милиции стреляют. Черт, еще головная боль с размещением. Куда деть такую прорву народа? В республике 100 тысяч человек турок проживает. А еще евреи бухарские, азербайджанцы. Хоть русских пока не трогают. Вот готовлю Краснодарский край к приему беженцев. В общем, передай своей милой про дядю. Ладно, пойду дальше Рыжкова слушать. Власов криво усмехнулся и, осмотрев меня с ног до головы, ушел. Она мне не милая. Запоздало крикнул я вслед. Похоже, кто-то уже доложил ему, с кем я, по их версии, провожу ночи. Тьфу, бескультурье какое. Шахназе, конечно, позвонил, но та уже поговорила с братом и информацией владела. Тем не менее поблагодарила и поинтересовалась. А что еще слышно? Рыжков сегодня будет по переселению решать вопрос. Вывезут всех в разные регионы страны. Поделился я информацией, которая, по моим прикидкам, не является секретной. Обратно бы их в Грузию. Вздохнула на том конце провода собеседница. Но там сейчас пограничная зона, не разрешат. А куда обратно? Поясни, не сразу врубаюсь. В Мисхит-Джавахите, откуда их в 44-м выселили. Там с войны еще дома пустуют. Да это их дела. Брата вот, думаю, снимут с должности. Наверняка. Может и нет. Что он мог сделать? Тем более, дядька у вас герой, считай. Кровь пролил. Я даже попросил его наградить. У Власова с Бакатиным отличные отношения, ну и я обоих знаю. Шутишь? Не поверила мне Батыровна. Нет, серьезно ответил я. Вечером посидел в ресторане, полистал свежие газеты. Пишут, что уже 1200 ракет средней и малой дальности ушли на металлолом. Разоружаемся, мать вашу. Мир, дружба, жвачка. А еще, по стране начинает гулять СПИД. В Москве появилась специализированная больница. Правда, в единственном экземпляре и, как пишет Правда, очень убого финансируемая. Сытый и уставший выхожу из ресторана и натыкаюсь на конфликт за стойкой. Вчерашняя Оля в слезах слушает какого-то модно одетого дядю средних лет. А если спит у этого постояльца, шипит в полголоса дядька. Не было ничего с ним. Что вы такое говорите? Рыдает деваха. Такс, опять мою Олю забежают. Глава 26. Что я слышу? Кипятился дядя. Мне доложили, что постоялец, наш гость из Нигерии, обнимал тебя, Максим Евгеньевич. Воскликнула Оля со слезами на глазах. Да эта клиентка мне приставал. Что он там говорил, я не поняла. Английского тот не знает, а на его африканском я не говорю. Я окей сказала, что подвязался, а он полез ко мне под халат. От тебя одни хлопоты. Уже жалею, что подписал тебе практику у нас. Идем за мной, дядя, спохватившись, что орать на свою сотрудницу посреди холла, идея так себе, взял Олю под локоток и потащил по коридору. Девушка послушно проследовала за ним, по дороге, едва не снеся ведро со шваброй. «Тихо ты, что ты как слон-то потишь?» Мужик, осмотревшись по сторонам, втолкнул Олю в подсобку. Я, наблюдавший за этой сценой, лениво оторвался от стены, подошел к дверям подсобки и, опершись плечом о косяк, перегородил выход из комнаты. «Слоны, к вашему сведению, ходит очень тихо, почти бесшумно», заметил я миролюбиво. Внутри помещения, на 6 квадратах, кроме облезлого дивана, столика и чайника, ничего не было. Вру, еще репродуктор висел на стене, наверное, чтобы во время отдыха на работе слушать, как партия заботится о народе. Или наоборот, чтобы партия могла слушать, кто тут чего ляпнет по неосторожности. А что, в гостинице, где полно иностранцев, без прослушки никак. Но вернемся к нашим слонам. Вернее, к одной конкретной испуганной слонихе по имени Оля, которая сейчас стояла, вжавшись в стенку. Мое появление вызвало фурор, ступор и катарсис. Почему? Да потому что я был при полном параде, ордена, значки и, главное, знак депутата Верховного Совета на груди. И надо сказать, модный дядя это оценил моментально. Товарищ, ах, Как приятно слышать это слово. Сколько лет уже в СССР, а ухо все равно радуется. Простите, не знаю, как вас, но здесь служебное помещение. Если вам что-то нужно, скажите, дядя. Заслоняя телом Ольгу, старательно изображал любезность. Выходило, правда, плохо, актер из него был никудышный. Да, нужно, сурово сказал я. Краем уха услышал, как вы мою Олю обвиняете невесть в чем. Ольга, ты знаешь этого парня? Неуверенно пробормотал мужик, отступая в сторону. Знаю, это телефонист. Шмыгнула носом девушка. Она на мои ордена и медали внимания особо не обратила, мазнула взглядом, и все. Не заметила даже, что я сегодня не в спортивном костюме, а в деловом. Эх, дурында, а могла бы и подыграть. Хотя чем плох телефонист? Он что, не может быть депутатом? Тем более Оля ведь сказала не наш телефонист, а просто телефонист. Разрешите представиться, Анатолий Штыба. Вот мое удостоверение, достаю ксиву Верховного Совета, но дядя пятится от нее как от змеюги. Так, и что вы хотите? Мямлит он, окончательно растерявшись. Оля, хороший работник, наставительно начал я, а вам надо бы заботиться не только о клиентах, но и о своих сотрудниках, сколь малую должность они бы не занимали, ведь в нашей стране люди, прежде всего, вот, к примеру, продолжил я, вчера к ней приставал один тип из 205 номера, а сегодня утром я уже видел, съехал он, бегом бежал, а почему, да пришлось провести с ним воспитательную беседу, я демонстративно потер свой кулак, это было чистой правдой, выходя из ресторана, я увидел вчерашнего ловеласа, с чемоданом в руках он спешно покидал гостиницу. Дурачок, если понадобится, я его достану, где бы он ни прятался. Но с администратором гостиницы я, пожалуй, слегка переборщил. Дядя, морщись и потирая грудь в районе сердца, тяжело опустился на диван. Пока мужик приходил в себя, я проинструктировал Ольгу, как себя вести в подобных случаях. Сразу сообщая старшей дежурной, я уверен, что в обиду горничных. Я не горничная, я коридорная, гордо пискнула Оля. Коридорных не дадут, верно ведь, Максим Евгеньевич? Перевел я взгляд на администратора. Максим Евгеньевич был полностью со мной солидарен. Слезы на хорошеньком личике Оли уже высохли, и теперь она поглядывала на меня с любопытством и явным интересом, что уж там скрывать. Вечером заходи, если хочешь, бросаю я на прощание и тороплюсь на съезд. Я вообще-то 2 дня отдыхаю, но зайду, крикнула Ольга мне в спину. Черт, как-то двусмысленно получилось. Я ведь просто помочь хотел. Да кому ты врешь, Штыба, вон бабушка тащит сумку, ей лучше помоги. Вам помощь, участливо, как мне показалось, обратился я к старушке, с трудом волочащей самодельный баул. Ага, дура я, что ли, тебе вещи отдавать, а то не знаю я вас, ушлых москвичей, огрызнулась бабуля, заодно признав во мне столичного жителя. Ну вот, теперь совесть моя чиста, всем я помогаю, ну почти всем. Разгоряченный утренним происшествием, я не сразу успокоился по приезду во дворец съездов. Может, поэтому отреагировал чуть раздраженно, когда меня кто-то довольно по-панибратски хлопнул по плечу сзади. Разумеется, быдличьи замашки я в себе изжил и повернулся спокойно, хоть и нервно. Толя-е, с прибалтийским акцентом протянул глава нашей комиссии по совместительству математик Эдуардос Вилкас, вискасом бы не назвать. Хорошо, что я вас увидел. Слушаю. Коротко бросил я, не хотел вас напугать, простите, виновато забормотал прибалт, напугать, подкалывает, что ли, да нет, вроде искренне, у нашего комитета сегодня первое собрание в 4 часа дня, продолжил глава комиссии, суетливо доставая из папки бумаги, вы имеете желание активно работать, вот, пожалуйста, мне протягивают листок, перечень задач, стоящих перед нашей комиссией, вижу, что Вилкас смотрит на меня в упор, с ожиданием, поэтому нехотя беру у него бумажку с машинописным текстом и начинаю читать. Мне нужно выбрать, тяну время, пытаясь понять, что мне будет интересно, ну и по силам. Да к заседанию решите, в какой теме хотели бы работать, кивнул Вилкас. Я бы вам и пост моего заместителя предложил, но уже решено, им станет Шарипов из Башкирской республики. Странно, чего это мне сразу пост зама предлагать, видно, кто-то рекомендовал. Или Вилкас меня спутал с кем-то другим, ну да ладно, начинаю прикидывать. 5-е направление, содействие межнациональному равенству, точно мимо. 4-е, разработка союзного бюджета, тоже не про меня. Мелкая я пока сошка для таких дел, ну предварительно, либо 1-е, либо 3-е. На листке ниже было расписано подробнее. Для первого направления – подготовка предложений по социальному и экономическому развитию республик, работа над программами по улучшению жизни населения союзных и автономных республик, предложения по сглаживанию диспропорций между регионами СССР. Для третьего направления – поддержка связи с Верховными Советами Республик, учет их мнения и инициатив, рассмотрение предложений по улучшению управления и планирования на местах, ну, в общем, выбор понятен, или болтаться по регионам и быть вроде связного, или лезть в бумажки, но с перспективой влиять на что-то серьезное. Надо подумать, что там у тебя, засовывает нос в бумаге Леночка. Я бы второй пункт выбрала, и интересно, и несложно, следить за тем, как реализуются законы и постановления Верховного Совета СССР, социальной политики и экономической деятельности. Я в этом, Лена, не шарю, к сожалению, вздохнул я. А вообще, второй вариант действительно был бы синекурой. Хочешь, работай, хочешь, нет. Все равно через пару лет Союз загнется, и кому будет дело до того, кто какие законы исполнял. Заседание нашего комитета, где набралось аж 40 с лишним человек, проходила в одном из залов на третьем этаже дворца съездов. Оказывается, тут не только кафе и буфеты, но и целая куча служебных помещений. Вискость футы, Вилкас, запоздал. Мы уже вовсю разглядывали друг друга. Кто есть кто? Я внимательно приглядывался к будущему заму из Уфы. Сижу, гадаю, за что мне такая честь от литовца? Ведь листки с направлениями работы лежали только у меня да у этого башкирского кандидата. Спасибо, что дождались. Наконец вошел наш председатель. Ишь ты какой продвинутый. Не извините, а спасибо, что дождались, отметил я про себя. Сегодня у нас расширенное заседание. Как известно, в нашей комиссии 41 человек, и 26 из вас избраны в Совет национальностей, то есть останутся тут после съезда для работы. Речь у мужика гладкая, как у всякого профессора. Я, уставший за день, чуть не задремал. Анатолий Штыба вывел меня из полудремы голос Эдуардоса. Вы бы каким направлением хотели заняться из предложенных? Первым. Но если вдруг товарищи решат иначе, бодро ответил я, заранее обдумав свою позицию. К тому же успел уже посоветоваться с Шининым по этому вопросу. Первое бери, посоветовал он мне в перерыве. Предложение готовить, это не яму копать. Помогу, если надо. Тем более у нас в крае и нацобразования в наличии, и диспропорции в их развитии тоже имеются. Вон, например, сравни, сколько денег в Грузию идет. Отлично. Почти обрадовался Вилкас. Значит, вы уже третий, Петр Сергеевич, а вы, как полковник милиции в отставке, наверное, выберете третье направление. Продолжил вести заседание наш председатель. Тем временем вскоре после съезда разгорелся конфликт между депутатами. Абхаз Арбзинба Владислав Григорьевич горячо спорил с грузином, фамилию которого я не выговорю. Необходимо изменить отношения между республиками и автономиями, горячо предлагал Арбзинба. Должны быть договорные начала, чтобы в случае выхода республики из состава СССР автономии, входящие в ее состав, могли сами выбрать свой дальнейший путь. Сепаратист, перекрывая его, орал грузин. Причем этот грузин еще сегодня утром сам требовал выхода Грузии из СССР. Правда, он это был или нет, наверняка не знаю, но такие речи на съезде уже звучат открыто. А значит, абхазам действительно есть чего опасаться. Я историк, а ты кто? Напирал Владислав Григорьевич. Договор 1921-1931 годов что гласил? Мы равноправно входили в СССР. Два субъекта. Абхазская ССР и Грузинская ССР. Так почему вы теперь отказываете нам в праве? В чем именно грузины отказывали Абхазии, я так и не успел узнать. Здоровенный грузин вдруг рванул вперед на щуплого историка со словами. Да я тебе морду сейчас набью, мать моя женщина. А я-то думал, что на заседании комиссии скука смертная будет. А тут, настоящая веселуха пошла. Не раздумывая, решительно встаю между агрессором и будущим президентом Абхазии. Вот только сейчас до меня дошло, кто передо мной. Товарищ Млагоп. Мглоп, путаясь в сложной грузинской фамилии, я поднимаю руки в примирительном жесте. Надеюсь, меня-то он бить не станет. Не стал. Дядя-боец сначала попытался сделать мне подножку, а потом и вовсе, по всей видимости, решил провести борцовский прием. Но мои инстинкты попаданца с первым разрядом по вольной борьбе сработали четко. Я вовремя убрал ногу и сорвал захват с плеча. Да его не угомонить без снотворного. Причем в этого кабана стрелять надо издалека, Вдруг сразу не уснет, так затопчет же, глаза совершенно безумные. «Стоять, милиция!» — рявкнул полковник в отставке и длинно свистнул в свисток. Грузина общими усилиями кое-как успокоили, хотя ругался он еще долго. Ну, вероятно, ругался, языка я не знал, но по выражению лица догадаться было нетрудно. После столь скандального первого заседания я задержался, чтобы перекинуться парой слов с Эдуардосом, узнать, кто обо мне так хорошо отзывался. «Товарищи из Риги о тебе рассказывали как о прогрессивном молодом человеке», доверительно сообщил мне литовский математик. «Вот, например, Мария, внучка знаменитого хоккеиста Виталинша и сестра Хайриса из Динамо Рига, говорила, что ты помог им с бумагой для их народного фронта. И вообще, ты, мол, против рижского метро. Если бы он не упомянул Виталинша, того самого, про которого ходили байки, что именно он придумал термин «буллит», я бы про эту Машку, которая теперь вроде как Петрова по мужу, и не вспомнил. Действительно, зимой пересекались, было дело. Хорошая девушка, только пьет много, кивнул я, понимая, с чего вдруг такая бурная хвала в мой адрес. Этот та-а, протянулся вздохом Эдуардос. А еще она рассказывала, что ты якобы дружен с норвежской принцессой. И еще, что ты помог выбить здание под костел в Калининграде. В общем, ты, гордость нашей молодежи. Надо было просить пост второго зама. Я реально весь в белом в его глазах, скромно подумала про себя гордость советской молодежи. Глава 27. И что нам теперь делать? Протянул с горечью в голосе Эдуардос. Такие споры нам совсем не нужны. И уж тем более, рукоприкладство. Недостойно, недостойно. Он тяжело вздохнул и вдруг добавил, с надеждой глядя на меня. Как повезло, что ты есть в нашей комиссии. Наверное, дядя рассчитывает, что я тут один всех хулиганов усмирю, но я особой радости не испытываю. Ладно, до зрелищных мордобоев на заседаниях, как это будет в будущем, нам еще далеко. Да и все-таки советские люди кругом помогут, если совсем уж кто-то буйный попадется. А Оля таки зашла ко мне вечером, но пришла не одна, а с кузнецом. Кузнец оказался вполне реальным, Василий, ее батя, работяга с ЗИЛа. Он притащил с собой литр самогона и пакет с нехитрой закуской. Огурцы, круг копченой колбасы и черный хлеб. Не думал я, Анатолий, что среди чинуш нормальные люди бывают, прогудел папаша пароходной трубой, обдавая меня ароматами бензина и лука. Невысокий, крепкий, с руками, как кувалды, Василий сразу произвел впечатление надежного и рассудительного мужика. Ну вот, вздохнул я про себя, сегодня меня записали не только в москвичи, но еще и в чинуши. Ладно, хоть заодно и в гордость советской молодежи попал. С грустью гляжу на две стопки на столе. Одна для Василия, другая, для меня. Отказать такому человеку невозможно, и дело тут не в обиде, а в том, что повод у гостя реально весомый. Его свояк сегодня стартанул в космос. Кстати, вместе с болгарским космонавтом. Я тут с начальством потолковал. Теперь дочь никто и пальцем не тронет. Но и тебе, друг, спасибо, что заступился. Прогудел Василий, наливая после короткой паузы, как и положено по русской традиции, по второй стопке. Не надо благодарности, отмахнулся я. И мне на сегодня хватит. Я спортсмен, а нам много пить нельзя. Стук в дверь. Иду открывать с рюмкой в руках, надеясь незаметно вылить ее содержимое. Что? За космонавта я выпил, это святое, а за себя, можно исхитрить. Вот наш чемпион. В дверях стоит старший тренер сборной СССР по боксу Копцев и парочка сопровождающих с фотоаппаратами. И, судя по всему, оба иностранцы. Одежда, модные очки, аппаратура не советского производства. Неудобняк какой. Я тут с рюмкой, на столе в номере, застольная трапеза. Еще и, кроме собутыльника, имеется миловидная девушка, сейчас тщетно пытающиеся прикрыть очень даже эффектные ноги слишком короткой юбкой. Отличный образ чемпиона вырисовывается, ничего не скажешь. Судя по ухмылкам иностранцев, им увиденное нравится. Типичный день советского чемпиона, готовый материал для скандальной заметки. Уловив, что один из фотографов уже поднимает фотик, я едва заметно качнул головой. Тот, по моей хмурой физиономии, все понял правильно. Проходите. Но у меня гости. Вы не предупредили о визите. Укоризненно заметил я тренеру. Да ты же на съезде целый день. Как тебе позвонить? А товарищи улетают сегодня обратно в Норвегию, оправдывался Копцев, который явно и сам не рад, что приперся без предупреждения. Мда, Теперь мои незваные гости с фотоаппаратами точно успеют запечатлеть Олю и ее бесконечно длинные ноги для норвежской прессы. Впрочем, Марта, надеюсь, скандал устраивать не станет, хотя зная женщин. «А так это ваш брат в космос полетел», — уточняет один из корреспондентов, довольно сносно говорящий по-русски, после того, как Василий по-простому предложил гостям присоединиться к нашей компании. «Не брат, муж родной сестры моей жены, свояк по-нашему», — терпеливо поясняет мужик. Корреспондент кивает, делая вид, что все понял, хотя по глазам видно, запутался окончательно. «Это, кстати, хорошо, что Олин батя сразу литр притащил. Гостей прибавилось, и хоть мы с Олей не пили, но четверо мужиков приговорили самогон быстро. А на журналистов я зря катил, отличные дядьки оказались. Сфотали меня в костюме с наградами и даже пообещали взять интервью. Хотя, честно говоря, вряд ли им сегодня это удастся. Потому как, что такое литр на четверых, так только горло промочить. Осознав эту простую истину, гости единогласно решили сменить дислокацию и перебазироваться в ресторан. Спохватившись, иду за ними. Замечаю краем глаза, Оля явно разочарована. Хотела, поди, остаться наедине, уж больно выразительно ее глаза округлились. Но мне не до романтики, надо переговорить с Копцевым, и желательно без лишних ушей, пусть даже они и принадлежат спортивным корреспондентам дружественной мне страны. Не забивай себе голову, махнул рукой тренер в ответ на мой вопрос. Твое участие на чемпионате мира в сентябре в Москве, на контроле. Курневка выступил неудачно, а других конкурентов у тебя нет. Мы понимаем, что ты теперь человек занятый. Депутатские дела, съезды. Но, Копцев поднял палец, если вдруг решишь прыгнуть в вес до 81 килограмма, там уже другое кино. Придется пройти отбор. Шановозова, нашего лучшего боксера-любителя, мы снимать не будем. И скажу прямо, Нурмагомед выглядит сейчас не хуже тебя. Пока держусь в норме, даже сгонять ничего не надо. Хотя, если честно, подумываю бросить бокс. Времени катастрофически не хватает. Учеба, работа, депутатство, закидываю удочку я, умалчивая еще об амурных и кооперативных своих делах. На самом деле, не так все плохо, как я сейчас тренеру расписываю. Видеосалоны еще приносят неплохую копеечку. Компаньоны там надежные, проверенные. Даже Зойка в общаге, слава богу, больше не чудит. По окнам, в смысле, по поставкам, уже получили первый транш от немцев и стартовали отгрузки комплектующих в ФРГ. Учеба в институте тоже без меня обходится. Сессию мне закрыли еще в начале мая, а вот с работой в хозяйственном управлении сложнее. Я, по сути, не работаю. Сижу тут, в Москве, а там мои замы пашут. Но не мне одному так везет, у Шинина и прочих первых секретарей, а их на съезде полно. Проблемы те же. Ты серьезно? Такой талант, да ведь ты уже имя, на тебя болельщик идет, заволновался Копцев. Чем помочь, говори, я развел руками, да самому стыдно, совсем не тренируюсь, это моя вина. Давно надо было зал тебе рядом с гостиницей найти, кипятится старший тренер, словно у него золото чемпионата мира в Москве из-под носа уплывает. Такс, у тебя же заседание в 10, завтра утром жди человека, который тебе зал покажет, ну и по лапам даст постучать, если потребуется, скажем, часиков в 7. Молодец, Толя, что о форме заботишься и не пьешь. Утром часа полтора для тренировки обязательно выделяй. Зашибись, я вроде как хотел поныть, намекнуть, что завален делами, чтобы поменьше с меня спрашивали. А в итоге, навесили еще и утреннюю тренировку. В 7 меня разбудит. А если я, допустим, не в гостинице буду ночевать, Оля вот уже намекала, что у ее подруги есть видик и свободная квартира. Понял, тогда прощаюсь, жму руку всем присутствующим, даже Ольге, и иду спать к себе в номер. Дежурная по этажу провожает меня заинтересованным взглядом. Остается только догадываться, что она напридумывала про визит молодой сотрудницы вместе с отцом в мой номер. Утром встал сам, еще до прихода человека из федерации, которым оказался крепыш Кмсник лет 30. По габаритам он вполне мне подходит как спарринг-партнер, говорлив только не в меру. Не заткнуть, Анатолий, тезки мы, я завязал в прошлом году с боксом, а в этом Чеславский предложил в профессиональном боксе выступить. Угу, мне тоже предлагал, перебиваю его, ну, тебе пока незачем, молодой, а вот я реально могу денег заработать. Что думаешь, кстати, по поводу профессионалов? Коротко, пожал я плечами, если хочешь денег, вполне реально. Эдмунд Чеславович, вроде, уже и спонсоров нашел, а вообще, там бокс другой, и раундов больше, и прилететь может нехило. Мы едем на шестерке моего тезки в спортзал какой-то Шараги, там утром всегда свободно. Из плюсов, Толик после тренировки подвезет меня прямо ко дворцу съездов. Я, конечно, предложил компенсировать расходы на бензин, но тот только отмахнулся, мол, федерация оплатит. Всю дорогу тезка ни на секунду не умолкал. У нас в стране к профи отношения фиговые. Вон Могильный сбежал в Штаты, сколько на него грязи вылили. Жена сомневается, конечно, но деньги хорошие дают, даже за поражение платит. Но ты-то меня натренируешь, верно? Заржал Толик, чуть не въехав в бабулю, которая смело перебегала дорогу в неположенном месте, очевидно, торопясь на тот свет. На миг мне показалось, что эта бабулька с баулом, та самая, которой я недавно хотел помочь. Да ну, бред какой, в Москве миллионы людей. Наконец, мы подъехали к зданию ПТУ, и Толян лихо припарковал машину, спугнув стайку девиц, курящих в тени чахлого тополя. «Чё, крутой что ли?» — крикнула нам вслед одна из девушек. «Пошли, пошли, тут одни малолетки», — шепнул мне Толя, видимо, уже знакомый с местным контингентом. «Я сам тут тренируюсь по утрам, дядька мой здесь за главного». Шагаем через двор, усыпанный окурками и битым кирпичом. Толик уверенно ведет меня к парадному входу. На вахте нас пропускают без лишних вопросов, подтверждая тем самым солидные связи моего спутника. Помимо обычного спортзала, в этом ПТУ оказался еще и подвальный зал, вполне прилично оснащенный. Заглянув туда, я сразу понял, тренироваться здесь можно. Груши висят, лапы есть, штанги, гантели, даже ринг имеется. Минус тоже был. Копцев обещал мне зал для индивидуальных занятий, только я да Толик, а тут уже толкутся человек 10, причем большинство, не спортивной наружности. Оживились, конечно, как меня увидели, я даже почувствовал себя неким экспонатом. Наверняка этот говорливый тип уже растрепал, что притащит олимпийского чемпиона. Что делать? Выгнать всех? Подумают, что зазнался. Ладно, сегодня позанимаюсь на виду, но после тренировки потребую уединения. Это парни местные, немного замялся мой спутник, у них тоже тренька, раздевалка вон там, идем. А вот раздевалка мне не понравилась, она не закрывалась. Оставить тут ценный костюм, а он со мной, ведь надо будет ехать на съезд, я точно не смогу. Физиономии некоторых пацанов откровенно ненадежные в плане уважения уголовного кодекса, такие босяцкие морды, им мой костюм свистнуть, что ноздрёй свистнуть, я вещи тут не оставлю. Помещение не закрывается, народу левого полно. Сегодня, ладно, раз уж пришли, пусть торчат, но завтра, чтоб зал был пустой, сразу обрисовал я условия. Ты чё, жалко, что ли? Да пусть смотрит, искренне удивился Толик. Не пусть, коротко отрезал я. Толян недовольно буркнул что-то себе под нос, но спорить не стал. И правильно, раз уж есть ринг, грех не сделать спарринг с Толиком. Рефери. Правда, нет, но я и не планирую работать в полную силу. Иду с сумкой обратно в зал, бросаю ее в самый дальний угол, там, где стены выложены зеркалами в полный рост, и начинаю разминку. Тело сразу наливается энергией и отзывается почти физическим наслаждением от нагрузки. Толик повторяет мои действия с секундным запозданием. Я бегу, он бежит, я приседаю, он тоже. Народ, те, кто не изображает из себя спортсменов, а это половина местных, шушукается, слышу даже смешки, те же, кто косит под боксеров, тоже попугайничают за нами с Толяном. Подхожу к мешку и с удовольствием отмечаю, что он импортный, не Капстрана, ГДР лишь, но тоже неплохо, отличный снаряд. Не обращая внимания на зрителей, начинаю работать по мешку сериями, бью силой, так, как сам люблю, в темпе, с дыханием, через корпус. Смешки и шепотки на мгновение стихли. Нихья себе, не выдержал кто-то из местных. Толь, давай лапы надень, взад-вперед поработаем, командую своему помощнику. Взад-вперед, это такое упражнение, когда тот, кто на лапах, движется вперед или назад с разной скоростью, а тренирующийся, подстраиваясь, бьет по левой лапе. Но я в боксе левша, поэтому бить буду по правой. С лапами Толян справляется неплохо, не пытается создать иллюзию сильного удара, поднося лапу к удару, и не уводит ее в последний момент, держит жестко и четко, позволяя почувствовать удар. Молодец, короче, я его даже бить передумал. Спортсмены окончательно бросили свои тренировки и теперь тупо глазели, как я работаю. Комментарии поначалу были вполне вежливые, Ну, может, потому, что боялись получить по шапке за лишнее слово. Но все резко поменялось, когда в зал ввалилась та самая стайка малолеток, которую Толик утром шугнул своей шахой. Я стоял к выходу спиной и в азарте работы сначала даже не заметил новых зрителей. Только по тону комментариев понял, что-то пошло не так, голоса стали резче и ехиднее. Не так надо, корпус не докручивает. Я на городе такой двойкой чувака в нокдаун отправил, а этот чемпион, ни о чем. И вдруг вишенкой на торте раздался звонкий девичий голосок. Да лох он, а не чемпион. Я выпрямился, обернулся и, наконец, увидел новых зрительниц. Глава 28. Вроде проехались по мне, а возмутился мой тезка. Да еще так бурно. Колно Гузенко, ты чего рот открыла? Валите отсюда. Тут тренировка, и посторонним находиться нельзя. Это он, конечно, загнул. Посторонних, пока я гонял связки по лапам, только прибавилось. Ладно бы девчонки с ПТУ, жуют жвачку, стоя у шведской стенки и глазками хлопают. Ладно бы местные боксеры, те хоть здесь по делу. Даже шпана с улицы, пришедшая на меня поглазеть, и ту стерпел бы. Но вот кто реально напряг, так это пара типов, появившихся в зале. Не знаю, кто они, но иначе как бандосами назвать их не могу. Оба в кепках, что в помещении, тем более в спортзале не приветствуется. Поджарые, в модных штанах непонятного широкого кроя, одинаковые короткие кожаные куртки поверх футболок и самое главное, их наглый оценивающий взгляд. Это, бля, еще кто? Толян, забей. Я уже отбоксировал на сегодня, торможу за руку своего тезку, который с характерным боевым блеском в глазах собрался учить Колно Гузенко манерам. На новых гостей, потенциально проблемных, он даже не смотрит, а вот те, разглядывают нас с интересом и абсолютно без церемоний, просто сканируют взглядом. Я даже не стал делать заминку, завершаю тренировку, скидываю в сумку перчатки и буром пру в раздевалку. Парочка у двери нехотя расступается, но я, из чисто хулиганских побуждений, слегка задеваю одного сумкой. Решено, этот зал мне не подходит, буду просить у Копцева другой, так что местную блатоту могу и загасить. Если дернуться, не дернулись, я беззащитным не выгляжу, разве что для безбашенных малолеток женского пола. Эй, ну, попрыгай еще. Я что, зря пришла? Разочарованно кричит в спину наглая Колно Гузенко. Я бокс люблю, не реагирую, так как по мне, это самый лучший способ не потерять лицо. Ну, не пререкаться же с девицей, доказывая, что я не лох. Чести много, маловато, конечно, потренировались. Я думал, часика полтора поколотим. Толян, идущий за мной следом, недоволен. Чё за парочка в кепках? Спрашиваю у парня, оставшись с ним наедине в раздевалке. А это, Славик и Димон, центровые пацаны тут, держат всё ПТУ в своих руках. Ну и вокруг него. Димон и Славян, из Краснодара. Почему-то вспомнил я Галустина и Светлакова из сериала «Наша Руссия». Почему из Краснодара? Нет, местные. Они за порядком следят, ну и форца местная им платит. Крыша. Короче, делаю вывод я, не слушая бубнёж Толяна, быстро принимаю душ, который, слава богу, в раздевалке есть, и переоблачаюсь в свой депутатский наряд. Это, тебя же Толя зовут, в раздевалку, которая, напомню, не закрывалась, засовывается любопытная мордашка крикливой любительницы бокса. Слышь, малая, а ничего, что тут люди переодеваются, возмутился Толян, подойдя к двери и прикрывая мое тело своим, тоже пока еще голым, торсом. Зря он, меня за дверкой шкафа и не видно совсем, а вот он мог бы прикрыться. Накидываю пиджак и решаю уделить время своей новой поклоннице. Толя я, Толя, а тебя как звать, красавица? Красавица и она, конечно, была с большим напрягом, ничего, кроме молодости, в активе Колно Гузенко нет. Грудь, чахлая, ну, может, еще в проекте, если гормоны не подведут, а вот с кривоватыми ногами, все сложнее. Но при этом девчонка, не стесняясь, гордо выгуливает их в короткой джинсовой юбке. Вдобавок ко всему, на юном лбу зреет прыщ, неумело замазанный тональным кремом. Котя я, а чё ты так быстро ушел-то? Мы специально на тебя пришли посмотреть. Сказали, чемпион у нас в зале будет. Девушка явно разочарована. У вас в зале? Ты тут тоже, что ли, занимаешься? Усмехаюсь я. Да, то есть нет, запуталась Котя. У нас, в ПТУ, я имела в виду. Там про тебя говорили, зашел посмотреть, но ходить больше сюда не буду. Вода в душе, чуть теплая, раздевалка, без замка. Еще и люди посторонние ходят. Так Славик и Димон, не посторонние, Катя, явно не причисляя себя и своих подруг к посторонним, обрадовалась тому, что я с ней разговариваю, и затараторила. Они ж тут тоже учились, четкие пацаны. Когда меня на дискотеке в ДК зажали Любера, так они заступились. Димон тоже боксом занимался, пока его тренер не выгнал. Но сейчас он только в качалку ходит. А ты приходи еще. Нам, может, за тебя вымпел дадут. Что дадут? Вымпел. Я даже замедлил шаг, сбившись с мыслей, в которых вежливо закруглял беседу и удалялся. Не слушай ее, болтает, че попало. Дался тебе этот вымпел. Ты что, пионерка, что ли? Внезапно вступил в беседу тезка, тоже успевший одеться. Мне скоро 17 будет осенью. Просто мы с Зайкой поспорили, кому приз за спортивно-массовую работу дадут, моей группе или ее. Ну, а я бы сказала, что провела тренировку со Штыбиной. Со Штыбой, строго поправил я, наконец, полностью собравшись. Ну да, со Штыбой я так и сказала. Нам бы за это баллов накинули. Я и ребят со своей группы позвала, раскрыла секрет наличия в зале посторонних Колно Гузенко. Вдруг одной тренировки для вымпела мало будет? Я подумаю, звякнув наградами, я направился к выходу, не учтя при этом извечную женскую слабость к военным. О, сколько медалек, даже крест есть. Ты что, фашист? Восторженно завопила Катя. Это норвежский орден заслуг, торопливо поясняю я. Оно мне надо, чтобы местная детвора разнесла, что чемпион Штыба, оказывается, носит фашистские знаки отличия. А можно потрогать? Глаза у Кати заблестели, как у ребенка. Колно Гузенко, ты что такая дикая? Опять возмущается Толян. Трогай, великодушно разрешаю я, понимая, что проще потерпеть полминуты, чем спорить. Черт, я уже и забыл, как трудно бывает с подростками, ведь свои дети уже давно выросли. Класс, орден заслуг, надо запомнить, пигалица явно довольна. А вот я, не очень. Пройдя мимо не таких уж и отмороженных Славика с Димоном, киваю им напоследок, чем изрядно удивляю четких пацанов. Я уже почти у выхода, как вдруг всплывает. Стоп, как твоя фамилия? Колно Гузенко. Оборачиваюсь к Кате. А ты сама откуда? Местная, из Москвы, фамилия зацепила. Не то чтобы редкая, но и нечастая. В будущем была у меня подружка из Новочеркасска с такой фамилией. Но имя, не Катя, и возраст не тот, да и связь у нас была короткая. Сразу после армии я серьезных отношений избегал, но все равно щелкнула. Может, родня, местная, гордо отвечает Катя. Да нет, точно совпадение. Толян меня не обманул и везет ко дворцу съездов. Ты это подумай. Я, если что, лишних уберу. Зал-то нормальный, просторный, с рингом. И оборудован на уровне, не сдается он. Зал, да, вопросов нет, киваю я. Но раздевалка, душ, мне надо нормально помыться. Толян, я ж потом сразу на заседание. И, главное, люди левые. Ну, короче, Копцеву позвоню, скажу, не подходит. Не стал обнадеживать приятеля я. Видно было, что водила мой расстроился, но попрощался со мной дружелюбно. Утро пятницы, настроение отличное. 9 июня, последний день работы съезда. Сама атмосфера, как в последний учебный день в школе. Все на взводе и уже мечтают свалить. Сегодня избрали конституционную комиссию. От нашего региона Шинин протащил туда Сергеенко, председателя исполкома Краевого совета народных депутатов. Кандидатура подходящая. Валерий Иванович крепкий аппаратный чувак. В комиссию вошли также Власов, Ельцин и некоторые знакомые мне по будущему люди, например, Попов Гавриил Харитонович, или Аразгильда Авизгильдаев из Туркмении. Про последнего, шучу. Впервые слышу его имя, но моей соседке-учительнице оно понравилось. Говорит, идеально подходит для артикуляционной гимнастики. Тетка, учитель русского, по совместительству логопед, мать троих и бабушка уже дважды. Сидит рядом, активно обсуждает то, что происходит на сцене и вне ее. У старшенькой ее внучки, к примеру, прямо сейчас, цитирую, жуткий понос. Причем рассказано об этом было с таким драматизмом, будто речь шла о дефиците оборонного бюджета страны. Блин, вот помимо всего того, что слышу с трибуны съезда, я получаю и еще кучу очень важной информации от соседей по залу. Завтра же, как член Верховного Совета, я, разумеется, обязан присутствовать на первой его сессии. Следующая, по графику, только 26 июня. И вот тут у меня вырисовывается проблема. Не мировая, конечно, но вполне себе семейно-геополитическая. Дело в том, что 23-го прилетает Марта. на 2 месяца. И как быть? Дергать ее туда-сюда, из Красноярска в Москву и обратно, это, мягко говоря, неправильно. С другой стороны, оставлять ее одну там, когда у меня тут заседание, тоже не по-человечески. Выход, в общем-то, один. Она прилетит сразу в Москву, и мы несколько дней поживем тут, пока у меня будет свободное окно между заседаниями. Вопрос только, где? Гостиницы кооперативные я уже посмотрел. Есть варианты, но дорого и без души. Думаю, надо будет дернуть Власова, может, у него есть связи в каком-нибудь приличном ведомственном санатории. О чем речь? Власов аж всплеснул руками. Толь, если хотите, можете и у меня на даче пожить. Мои сейчас в Крыму, дача пустует. Но, если предпочитаете город, найду варианты и в Москве. Ты уже составил культурную программу для гостей? Нет, а зря. Ну, Кремль, это само собой. Большой театр, я тебе билеты достану, не вопрос. Третьяковка, ВДНХ, прогулка на теплоходе, Царицына, выставка в манеже. Воодушевившись, он с азартом стал загибать пальцы и набросал варианты не на 5 дней, с 23 по 27 июня, а на полноценную культурно-развлекательную программу месяца на полтора. Она уже кое-где была, пытаюсь вставить я слово. Ну, сами решите. Конечно, не стал настаивать Власов. Я дам распоряжение, и насчет проживания, и насчет программы, и машину свою отдам. Не спорь, у нас летом половина транспорта простаивает. Да и у вас в Красноярске, думаю, то же самое. Ты ж руководитель хозуправления, должен знать. Мне на минутку стало стыдно. Ведь как у нас в Красноярске с машинами летом, я, честно, не в курсе. Ничего, в понедельник прилечу, и сразу в работу. С новыми силами. Заключительная речь Горбачева изобиловала пафосом и пустословием. У меня чуть уши не опухли от количества гласности на квадратный метр, которую он успел наговорить. Но мастерство оратора не признать было нельзя. Умеет Михаил Сергеевич в слова играть. Уважаемые товарищи депутаты, нынешний съезд выводит нас на новый этап демократии, гласности и самой перестройки. Мы во многом запаздываем. И это серьезно сказалось на преобразовательных процессах. Одно из самых серьезных упущений – медленный демонтаж отживших структур управления, попытки решать злободневные вопросы старыми способами, которые уже не раз обрекали нас на неудачи. Уверен, 20 миллионов коммунистов, Центральный комитет сумеют доказать. Словом, нам предстоит сообща осваивать школу советского народовластия. Бурные продолжительные аплодисменты. А что, я, да и многие вокруг – хлопали вполне искренне, не потому, что речь в душу запала, а потому что, слава богу, закончилось это, казалось бы, бесконечно заседание. После заседания решаю зайти в пельменную недалеко от Красной площади. Есть тут одна неплохая, а я сегодня как раз не обедал. Иду в ряду своих товарищей по работе в Думе, то есть, на съезде, и тут замечаю Толяна с каким-то незнакомцем. Те стоят и активно вертят головами, выискивая меня в толпе. Ну а кого еще мой приятель может тут высматривать? Анатолий Валерьевич. Коротконогий и шепелявый дядька перекрыл мне путь к пельменной. Я директор училища. Хочу сказать, в общем, вы у нас должны продолжить тренировки. Да я ж в ночь на понедельник улетаю, отвечаю, уже поняв, зачем эти двое сюда притащились. Пару дней перетопчусь без тренировок, уж простите. Но мужик не отступает. Ни в коем случае. Я же обещал. Так вот, раздевалка уже оснащена замком, а вода завтра с утра будет нормальное давление. Вы не сомневайтесь, поручение Федерации бокса мы выполним на отлично. А насчет колногу Зинка пускай с сестрой валит в свой Новочеркасск. Каникулы же, а они тут ошиваются. Тем более сестра уже отучилась. Новочеркасск, сестра, а была у предмета моего воздыхания Сони младшая сестра, которая училась точно не у нас в Новочеркасске, а потом попыталась покончить с собой. То ли из-за любви неразделенной, то ли из-за травли. Я когда познакомился с Соней, ее младшенькая еще лечилась в больнице. Черт, когда же это было? Сентябрь 89 го. Получается, если Катя и есть та самая сестра моей Сони, то девушку спасать надо. Только зачем же она соврала, сказав, что москвичка? Да пусть приходит ваша Катя на тренировку, неожиданно для всех соглашаюсь я, и парней своих пусть приводит. Проведу несколько занятий, еще и сестра ее, походу, тут, в Москве. Кстати, в прошлом теле мне с Соней так ничего и не обломилось. Хе-хе, может, пора закрыть гештальт, глава 29. Забавно, конечно, но увидев на следующий день после тренировки Катину сестру, мою давнюю любовь Соню, я вдруг подумал, а что, собственно, я тогда в ней нашел. Смотрю на нее, девчонка как девчонка, джинсовая юбчонка, варенка какая-то, блузка с подплечниками по теперешней дурацкой моде, волосы, начес залитый лаком, помада яркая, вульгарная, ногти переливаются облупленным перламутром. И вот ведь загадка, когда-то казалась богиней, а сейчас смотришь и думаешь, на что вообще клюнул-то. Она сейчас, кстати, обратила на меня внимание, ловлю ее взгляд и понимаю, можно было бы, легко, но зачем, какой еще к черту гештальт, кому и что тут доказывать, мозги ей пудрить, себя тешить, ладно, что наметил, сделаю, выдерну Катьку в Новочеркасск, пусть дома сидит, а я займусь своим делом, законотворчеством. Но вернемся к утренней тренировке, на которую моя будущая подопечная благополучно опоздала, проспала, и это при том, что я сам начал позже, чем планировал. Зато вчерашние зрители, все были в сборе, даже пара будущих ракетиров подтянулась. Правда, стояли они у стеночки в качестве зрителей, а вот почти десяток парней из Катькиной группы пришли на тренировку с горящими глазами. Каждый хотел узнать секрет, как научиться бить как штыба. Услышал это выражение в коридоре, когда переодевался. Наивные. Им казалось, что есть какая-то волшебная кнопка. Нажал, и сразу кулачище как у Шварценеггера, а удар, как у Кости Цзю. Чтобы все по-быстрому, без мозолей и пота. Детские мечты всегда одинаковые, хоть вчера, хоть сегодня, хоть в будущем. Только в реальности все иначе. Кровь, синяки, бесконечные круги по залу и сшибленные суставы. А еще краем уха услышал, что Катя, узнав о моем сегодняшнем визите, растрепала своим подружкам, будто я на нее запал. И вообще, она, мол, крутит мной как хочет. Смешно даже. Я-то всего лишь хотел слегка подкорректировать чью-то судьбу. Так сказать, повлиять на будущее со знаком плюс. Вообще, какой-то зуд у меня в последнее время отмечается. Все тянет что-то менять, историю выправить, судьбы подкорректировать. Того и гляди СССР спасать начну, стану устранять особо рьяных деятелей. Может, начать с Ельцина, или с Горбачева надо. Черт его знает, кого сейчас стоило бы нейтрализовать, а кого оставить в покое. Да и вообще, можно ли всерьез что-то изменить? Скорее всего, нет. Тренька, впрочем, местным понравилось. А я еще и завтра им с этим делом помогу, раз уж взялся. Конечно, кое-кто из ребят уже где-то занимался, но большинство – чистые нули. Глаза горят, а толку пока мало. Первым делом провел нормальную разминку, показал суставную гимнастику, объяснил простыми словами, зачем каждое движение. Когда разогрелись, перешел к теории. Боксер должен знать, куда в первую очередь наносить удары. Самые продуктивные удары идут в область солнечного сплетения, в печень и в ребра, а в челюсть, разочарованно крикнул лопоухий паренек, но на него сразу зашикали жадные до секретов чемпиона товарищи. Также удары можно наносить в область подбородка и виска. Главная задача боксирующего – встать в стойку и перекрыть все уязвимые места. Не успел я договорить, как опять встрял тот же голос, умничая. А еще можно уклоняться. Ой, видимо, уклониться от легкого подзатыльника, прилетевшего от соседей за болтовню, ушастику не удалось. Хорошая стойка должна закрывать подбородок и печень правой рукой, продолжаю я, спину выпрямить, живот втянуть, колени слегка согнуть. Помните, ноги для боксера – это большие жесткие пружины, без них ни шагнуть, ни ударить нормально нельзя. Хожу по залу, проверяю стойку каждого, поправляю руки, выставляю локти, опускаю подбородки. В глазах парней – настоящий азарт. В этот момент они свято верят, что правильная стойка – это половина пути к победе. И, в общем-то, правильно верят. Правая нога – толчковая, значит, стоять на пятках нельзя. Надо быть готовым в любой момент сорваться с места. Это основа мобильной защиты, возможность быстро менять позицию, вводить противника в заблуждение, финтить, провоцировать. Показываю сам, легко пружиня на носках, как учили меня когда-то. Чем подвижнее тело и корпус, тем лучше для боксера. Защита должна быть многогранной. Уклоны, шаги в сторону, нырки. Это и про увороты. Кстати, обращаюсь персонально к ушастому умнику. Показал пацанам, как бить прямые, боковые и апперкоты. Потом сам пошел к мешку и отработал серию. Все эти удары выполняются в разных плоскостях, комментирую на ходу. Прямой удар, в основном короткий. Плечо тянется к подбородку, кисть, прямое продолжение предплечья. Бьем указательным и средним пальцем, именно на эту часть кулака идет основная нагрузка. Если неправильно ударить, то потом локоть месяцами лечить будете. Остановился, перевел дыхание. А теперь, отжимаемся на кулаках, кто сколько может. Даю команду. Мальчишки послушно падают на пол и вместе со мной начинают упражнение. Зачем это надо, вслух никто не спрашивает, но по лицам видно, вопрос этот всех интересует. Это для коррекции удара, ведь когда боксер отжимается на кулаках, он инстинктивно ставит руку правильно. Потому что если кулак стоит неровно, сразу дискомфорт, боль, перегрузка. Такое упражнение помогает поставить правильный удар. Подопечные сразу заотжимались интенсивнее. В конце любой тренировки есть заминка, упражнение на пресс и спину, и растяжка. Показываю как словом, так и делом я. А в прошлой тренировке вы этого не делали. Похоже, горбатого ушастого умника только могила исправит. Закончил я напутственной речью о важности соблюдения спортивного режима. Ну что ж, размялся сегодня неплохо. И парням, хочется верить, привил хоть какой-то интерес к боксу. Удержалось ли у них что-то в головах, не уверен. Но свое дело я сделал. Ну а зачем ко мне? Пойдем в кафе, может, Катька, оставшись со мной наедине, явно занервничала. И вертеть мной, как собиралась, похоже, уже передумала. Я-то для нее, большой и важный взрослый дядя, а она, обычная малолетка, говорливая только. Не могу, кофе попьем, и мне сразу на сессию Верховного Совета бежать надо. Катька сникла. У меня сестра в комнате, и кофе нет. Я усмехнулся и тряхнул сумкой. Не боись, все продумано. У меня и кофе с собой, и конфеты. Даже вареная сгущенка есть. Вещи в сумке реально имелись. Вареную сгущенку я специально купил. Помнил, что Сонька ее уважала очень. Знакомься, это мой Катя замялась, не решаясь назвать меня своим ухажером, мой новый знакомый. Анатолий, наконец выкрутилась она, представив меня своей старшей сестре. Софья, соврала та, ведь я-то знаю, что у нее даже в паспорте было написано Соня. Ну вот нравилось ей Софье представляться. А ты уже отучилась? Катя сказала, диплом получишь и уедешь. Спросил я то, о чем и так знал, пока Катюша, кажется, уже начинавшая ревновать, бегала на кухню мыть кружки.